497. Гуру. О яде сомнения не будем забывать, на какой бы ступени ни находились. И не будем вступать с сомнением в пререкание, когда оно подброшено темными, или пытаться с ним бороться логическими рассуждениями. Сомнение обычной логики не признает, а просто вторгается в сознание, пытаясь затемнить и заслонить несомненное. Потому метод борьбы с ним один – выбрасывать его прочь, не вступая с ним ни в какие взаимоотношения и не пытаясь его опровергать. Иначе яд его все-таки проникнет вовнутрь и отравит мысли, и следствие его, несмотря на всю его внешнюю кажущуюся убедительность и даже хорошесть, будут весьма плачевны и разрушительны.